от Джандалар», — прошептала она, припав к нему. Он обнял Норию и дважды поцеловал ее в губы, первый раз нежно, второй страстно. «Нория, женщина, красавица!» «Джандалар, делай, Нория, женщина!» — пробормотала она. «Делай, Нория, делай!» Она едва не разрыдалась, понимая, что ей так и не удастся найти нужных слов. «Я знаю, Нория, знаю!» Он сделал шаг назад и, улыбнувшись, легко похлопал ее по животу. Заплаканное личико Нории осветилось улыбкой. «Нория, делай Зеландонии!» Она нежно коснулась его века. «Нория, делай Джандал!» «Хадума!» «Да», — кивнул Джандалар. «Тамен сказал мне об этом. Джандал — шестое поколение Хадумай!» Он взял в руку свой мешочек. «Нория, я хочу кое-что дать тебе, слышишь?» Достав из мешочка каменную донию, он вложил ее в раскрытую ладонь Нории. Как ему хотелось сказать ей о том, сколь дорога ему эта старинная, передававшаяся из поколения в поколение вещь, полученная им от матери. Он печально улыбнулся. «Это донии моя Хадума, Хадума Джандалара. Теперь она твоя, Хадума Нории». «Хадума Джандалара?» — изумилась она, глядя на резную каменную фигурку. «Хадума Джандалара? Нория?» — он утвердительно кивнул. Заливаясь горючими слезами, Нория поднесла донии к губам. «Хадума Джандалара!» Тонкие ее плечики сотрясались от рыданий. Совершенно неожиданно она поцеловала его в лицо и, заплакав еще горше, не разбирая дороги, побежала к стоянке. С ними прощался весь лагерь. Рядом с несчастной, обливавшейся слезами Норией, стояла довольная, улыбающаяся Хадума. Джандалар вновь смахнул со щеки Нории слезинку и поднес руку к губам. Нория печально улыбнулась. Джандалар вздохнул и направился к терпеливо дожидавшемуся его Таналану, заметив в последний момент томный взгляд, брошенный на Норию Джереном. Нория стала женщиной, получившей благословение самой Хадумы. Ее ребенок должен был осчастливить очаг ее мужчины. Все уже знали о том, что во время ритуала она испытывала блаженство и радость, и это значило, что она станет хорошей женой, любвеобильной и желанной. «Ты действительно считаешь, что твой дух даст Нории ребенка?» — поинтересовался Таналан, когда стоянка осталась позади. «Что я тебе могу ответить? Хадума очень мудрая женщина, она знает куда больше, чем все остальные. Она действительно большой шаман. Если кто-то и способен на такие вещи, так это она». Какое-то время они молча шли вдаль берега. Наконец Таналан сказал: «Большой брат, мне нужно задать тебе один вопрос». «Задавай». «Как это тебе удается? Я знаю, все мужчины говорят, что они готовы участвовать в ритуале первой радости хоть каждый день. Хотя на деле многие побаиваются его. Я знаю нескольких мужчин, которых постигла неудача. Ты понимаешь, о чем я. Честно говоря, я и сам не очень-то уверенно чувствую себя в этой роли. Пусть у меня и не было таких случаев, чтобы я с ней не справился. Тебя же выбирают постоянно, верно? Мало того, все эти женщины после этого влюбляются в тебя. Как ты это делаешь? Я наблюдал за тобой во время празднеств, но ничего необычного не заметил. Ты делаешь это точно так же, как и все остальные». «Не знаю, Таналан», — ответил Джандалар, пожав плечами. «Я пытаюсь быть заботливым, и только. Можно подумать, другие мужчины этого не делают. Здесь явно что-то не так».